Я тоже хочу. И между лицом молодого мужчины и мордой росомахи попытался ввинтиться остренький носик лисицы, которая раньше стояла в оцепенении, уставившись на преображенную подругу. Маленький язычок заработал и в одну, и в другую сторону, вызывая смех и снимая чувство трагического напряжения. «Фу, фу, прекрати!» Не смог удержаться от смеха наш герой. «Теперь ты мне оставшуюся кожу на носу сотрешь. И вообще, вы же девочки, а не дикие звери. В этот час я не дикая, я домашняя зверя», — объявила Тая, прекращая лизаться. А вот Ксюша тяжело вздохнула. «Сестренка, прекрати так горестно смотреть. Через несколько месяцев у меня созреет новое семечко, которое сможет превратить тебя обратно в девушку. Только очень сильную и выносливую девушку. Радоваться надо, что все так замечательно получилось. Да, и вообще пошли играть в догонялки», — предложила лисица. «Не хочу играть». И Ксюшка уложила большую лобастую голову на плечо брату. А вот брату теперь надо на учебу. Он и так недавно ее надолго задвигал, чем серьезно обидел мадам Трубецкую. Но только как же оставлять сестренку в таком ее настроении? Ваня обнял громадное мохнатое тело и застыл, впитывая от сестренки эмоции приязни и нежности. Целый час просидели, наверное. Ваня рассказывал о подземной лаборатории, в которой они сейчас находились. Тая тоже под боком у молодого человека, устроившаяся, свои веские комментарии добавляла, ведь она здесь все-все облазала и обнюхала. Просидели бы, наверное, и больше, но Ксюшка вдруг встрепенулась и на лапы вскочила. «Ваня, а ты мне поможешь класс артефактора получить, когда я снова человеком стану?» И как только ее разум устроен. Всякий раз сестрицыны вопросы нашего героя в ступор вводили по причине их неожиданности. «Разумеется, глупая, все, что пожелаешь». Лудильщиков с нежностью потрепал лохматую голову и уже отработанным движением почесал Ксюшу за ухом. «Тогда, Тая, хватит тут разлеживаться. Пошли, мне тут все покажешь». И две пушистые проказницы, махнув хвостами, стремглав из комнаты умчались, а Иван остался. На лекции-то он все равно опоздал. Впрочем, бездельничал недолго. Отправился проведать, как там допрашиваемая мадам Барю поживает. А поживала она неплохо, сидела себе спокойно во второй, неразрушенной, гостиной и попивала чай в компании Глеба Георгиевича. Иван от удивления чуть не присвистнул. Как только этот работоголик осмелился так надолго свой рабочий кабинет без веской надобности оставить. Ведь, судя по разговору, опрос потерпевшей давно был закончен, и теперь они просто мило беседовали за жизнь. Ваня прислушался к эмоциям и обнаружил в чувствах матерого сыскаря искреннюю приязнь и заинтересованность в своей собеседнице. О, как бывает, наш герой решил не мешать сей парочке ворковать и дальше, но они уже прощались. «Какая женщина!» – восхищался Глеб Георгиевич, когда Ваня взялся проводить его порталом к рабочему кабинету. «Умна, изящна, эрудирована, как настоящая львица в бой бросилась. И знаете что, она ведь смогла по первости хэдхантера отогнать, завалила его столом, ножи да вилки в него метнула, даже повреждения нанести умудрилась. Телекинезом владеет, отменно. Вот и чудненько», — подумалось Ивану по возвращении домой. Жихарев, как ему рассказывали, несколько лет назад овдовел, а взрослые дети в присмотре отца не нуждаются, сын на флоте служит, дочь благополучно вышла замуж и сейчас живет где-то в южных губерниях. А вот что с мадам Барю теперь делать, это вопрос. Всякие там танцы со светскими манерами здоровенной росомахи пока без особой надобности, да и с остальными занятиями. Не стоит шокировать женщину после всего пережитого. Одно дело знать, что воспитанница находится на реабилитации и поправляется, и совсем другое – увидеть, что она превратилась в косматую зверюгу. Короче, выводы граф сделал однозначные, которые и озвучил безработной наставнице. «Мадам Барю, в ближайшие полгода ваша подопечная будет не в состоянии проходить вашу науку. Но у меня имеется для вас другое предложение. Вы прекрасно показали себя, защищая мою сестру, рискнули ради нее жизнью и здоровьем, и это не должно остаться без вознаграждения. Как вы смотрите на то, чтобы отдохнуть зимой счет где-нибудь на водах? Место можете выбрать сами, все расходы я оплачу. А весной я буду рад снова видеть вас у себя, и вы с моей сестрой сможете продолжить ее обучение». «Отдохнуть на водах», — мадам покатала на языке это слово. «А знаете, я согласна. Что-то в последнее время воздух в столице стал вредно сказываться на моем здоровье. Значит, договорились?» Иван чуть не захлопал в ладоши. «Еще один важный шажок в направлении создания своего клана выполнен. Тогда, пока приходите в себя, Выбирайте, куда желаете отправиться, а потом сообщите об этом Родиону. Он все организует. И не забудьте указать свой новый почтовый адрес Глебу Георгиевичу. Вдруг у него к вам еще вопросы появятся. Иван не удержал лицо и допустил на него легкую улыбку, возникшую от созерцания девичьего румянца на щеках женщины. Да и в эмоциях был такой приятный сумбур из смущения, надежды и предвкушения. А ведь большое исцеление неплохо мадам Барю омолодило, подумалось Ивану, когда он в лабораторию перенесся. Не то, чтоб именно возраст вспять отмотало, но вот множество возрастных изменений, накопившихся в организме, бесследно исчезло. Часы 15 ударов отбивать начали. По времени, в самый раз отправляться, чтобы успеть на практическую часть занятия. Только вот как с девчонками быть, пришлось вернуться в тайную лабораторию. Но вопрос решился сам собой, две шустрые проказницы так как тут, легки на помине. Оказывается, пока он у мадам сидел да с Жихаревым общался, они и пообедать уже успели, Игорь накормил. «Ваня, я в порядке», — обратилась девочка-росомаха к своему брату, уловив его беспокойство. «Из-за нас ты можешь совершенно не опасаться. Я со своей нынешней скоростью любого злодея разорву, он и опомниться не успеет, а то я магией выстрелить может». Просто в прошлый раз испугалась она очень. «Точно в порядке? Мне на несколько часов отлучиться надо будет». «Да, да, не переживай за нас». «Только», — сказала и замялась. «Что, моя хорошая, мы сходим когда-нибудь к миссис Хиггинс?» «Та я рассказывала про удивительного пса, который там живет». «Ну, а Ваня, видя, как возвращается к жизни его сестра, лудильщиков Луну с неба готов был пообещать, а не то, что обычный поход в гости». Так что когда Тае в голову пришло научить подругу страшно могучей магии, тот только и мог, что крикнуть им вслед, быть поосторожнее. Но прежде, чем на практическое занятие отправляться, Ваня тоже решил перекусить. У прочих курсантов в это время тоже большая перемена началась. Кухарка Евдокия подоставала из артефактного холодильного шкафа, не сам делал, от купца досталось, даже странно, что наследники не забрали. Видимо, не разобрались, что это такое было. Кучу снеди, выбрал холодец и пару мясных пирожков. Пирожки в другом шкафу, разогревательном, побывали, прежде чем на стол попасть, горяченькие получились. Замечательная штука, прогресс. В былые времена, ввиду того, что торопится, пришлось бы какой-нибудь копченостью или вообще солониной с хлебом перебиваться. В помещение, где должно было проходить практическое занятие, Иван входил с некоторой робостью. Капитолина Дмитриевна уже высказалась не так давно по поводу его длительного отсутствия на занятиях, как бы к повторно проштрафившемуся санкции не затеяла применять. Ей же не будешь рассказывать о нападении на семью. Точнее, про само нападение это вполне возможно, но тогда придется и про последствия нападения рассказывать. И про то, что он может с того света возвращать, пусть и с кучей оговорок. Иван тоже считал, что чем меньше известно широкой публике, тем спокойнее его жизнь и жизнь его близких, к чему в последнее время он стал относиться с повышенной серьезностью. Иначе сам не заметит, как в какой-нибудь клетке проснется, и будет потом всю оставшуюся жизнь на какого-нибудь императора, князя или еще кого без продыху трудиться, или же снова придется по различным магическим и не очень созданиям души своих родственников рассаживать. Не семья, а зоопарк форменный получится, криво и про себя усмехнулся Ваня. На удивление, присутствие Лудильщикова на практическом занятии их куратор своим вниманием не отметила, вообще промолчала, словно так и нужно. Это занятие было посвящено чистке кровеносных сосудов. Молодой целитель и не подозревал, что артерии, по которым кровь течет, тоже могут засоряться. А оказывается, могут, да еще как. Половина всех смертей от этих засоров происходит. Все эти инфаркты, параличи и апоплексии – все это последствия закупорки сосудов плотными жирами, откладывающимися зачем-то локально внутри стенок сосудов на отдельных их участках. И ведь даже для целителя средней руки чистка тех отложений – дело на несколько минут, а сколько получится людей спасти, если внедрить такую процедуру повсеместно. Словом, ни разу лудильщиков не пожалел, что сегодня на практическое занятие пришел. Конец занятия. Все курсанты по своим делам разбредаются. А куратор Лудильщикова в дверях тормознула, думал, будет склонять за прогул, а она всего лишь сообщила, что его превосходительство пожелал видеть своего блудного курсанта, или не всего лишь, может, будет громы и молнии метать. Федоров обнаружился в его личном кабинете, сидел и какие-то бумаги заполнял, Пальцы на руке все в чернилах измазал. Разве что высунутого кончика языка не хватало, вылитый бы гимназист на уроке. «А, Иван, проходи, чему улыбаешься?» Поднял взор от писанины его превосходительство. «Да так, свое вспомнилось. Я чего тебя пригласил-то? Тоже решил участие принять в исцелении наших военных инвалидов. Ну, раз с Сухомлиновым мы помирились, вроде как. Ох, я так рад это слышать, Илья Федорович. Вместе мы гораздо большему числу их помочь сможем. Мы как раз завтра начать планировали». «Ага, ага», — покивал целитель своим мыслям. «Только вот у меня за всю неделю только среда и свободна. Ты как, не против, чтобы я в этот день тебе на сеансе исцеления ассистировал? Только счастлив буду. Думаю, по такому случаю волне можно будет и первый день на среду сдвинуть. Собственно, для всех прочих день недели большого значения не имеет. Ну, вот и договорились. Только тогда, Иван, не в службу, а в дружбу, переговори по этому поводу с Сухомлиновым, а то мне все равно пока как-то неловко. Все сделаю, Илья Федорович». На том и расстались. А Лудильщикову пришлось спешно к генералу лететь, предупреждать о переносе сроков целительского сеанса. Впрочем, Владимир Александрович, кажется, только для вида поворчал, мол, вечно у молодых все не так, да наперекосяк, а сам даже доволен был, так как прикипел уже к этому делу всей душой и всячески родил за любое его улучшение. А целитель высшего ранга – это сила, а инвалиды его еще денек и подождать могут, годы уже ожидают. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 5 309 222, 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 37. Ловкость 44. Выносливость 133. Интеллект 91. Дух 72. Дополнительные характеристики. Удача 27. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15, интуиция 8, музыкальный слух 4, навыки, открыть для просмотра, мана 3600, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, скорость набора опыта H16, вы достигли просветления, глава 14. Глава службы безопасности рода Рокчеевых шел по коридорам поместья, на его лице впервые за долгое время расплывалась довольная улыбка. Почти два месяца назад, когда погиб прежний глава рода и бразды правления взял наследник Владислав, руководитель СБ всерьез подумывал о том, что пора покидать этот тонущий корабль с безумным капитаном. Но к его немалому удивлению новый глава лишь пару дней почудил в новом статусе, а потом резко взялся за ум и стал быстро вникать в дела рода, и что поразительно, оперативно и успешно приступил к решению вставших перед семьей проблем. Подойдя к двери кабинета главы рода, мужчина кивнул охранникам и негромко постучал. «Входи». Глава службы безопасности шагнул внутрь. Владислав оторвался от документов и поднял взгляд на вошедшего. «Докладывай, Владислав Юрьевич, все произошло в рамках ожидаемого». Мужчина прочистил горло и приступил к перечислению. Сначала Расторгуевы заглотили наживку и включили Ивана Лудильщикова в список своих приоритетных целей. Их охотник пробрался в дом к объекту и обезглавил его сестру. Далее имели место небольшие отклонения, и нам не пришлось подбрасывать улики, которые привели бы китайца к убийце и заказчикам. Он совсем прекрасно справился сам. Причем отправился мстить не сам, в одиночку, а воспользовался своими связями в полицейском департаменте, в связи с чем к Расторгуевым заявился штурмовой отряд, многократно усиленный и даже укомплектованный понятыми и оперативными судьями из имперской канцелярии. И каков итог? Расторгуевы уничтожены и больше не представляют угрозы для бизнеса нашей семьи. Скорее наоборот. Сейчас идеальное время для расширения своего влияния за счет тех сфер, которые ранее традиционно числились за Расторгуевыми. А Лудильщиков? Что по нему? По нему мало что известно. Сам он при уничтожении чернокнижников точно не пострадал. Его сестра, информация о ее смерти так и не появилась в полицейском отчете. На этом пока все. Глава безопасности скосил глаза на своего начальника, отслеживая его реакции. Но тот оставался невозмутим. «Замечательно, наконец», — заговорил молодой глава рода, — «передай, чтобы подготовили план по нашему расширению мне на утверждение. А Лудильщиков? По нему будут дополнительные указания? Пока нет. Ничего сверх того, что уже было приказано, делать не нужно. Ночь Иван потратил на то, чтобы привести мысли и дела в порядок. К счастью, в этот момент все, кто мог спать, спали. И только Игорь замер у него за левым плечом каменным изваянием через час после того, как наш герой обустроился в своем кабинете, что он оборудовал в подземном комплексе. А утром, когда на улицах еще было темно, Иван Лудильщиков выдвинулся на свою нынешнюю службу в знаменитом монументальном здании, расположенном на Певческом мосту. Для несведущих в географии российской столицы там располагалось Министерство иностранных дел. Коридоры министерства в этот ранний час, как это ни странно, были заполнены людьми. Все в авральном режиме готовились к тому или иному дипломатическому мероприятию. Вот и выделенный из Мистеевым помощник и наставник в одном лице, как и условились, ожидал Ивана в их общем кабинете. Евстахий Порфирьевич очень вежливо, но отнюдь не подобострастно поприветствовал нашего графа и тут же огорошил его сообщением. «Все, ваше сиятельство, китайский посол», старик сверился со своими записями и четко произнес, «Хуан Бохай в воскресенье прибыл в Санкт-Петербург. Более того, вчера китайский представитель уже побывал в имперском дворце и вручил его императорскому величеству верительные грамоты. Так что у нас осталось не так много времени, и его высокопревосходительство министр лично высказал пожелание, чтобы мы с вами приложили все усилия, чтобы успеть подготовиться к первой церемонии в китайском посольстве, которая пройдет 20 декабря, то есть через неделю». Произнося все это, Евстахий Порфирьевич смотрел на Ивана так, словно вопрошал: «И где же вы, ваша милость, тунеядствовали вчера и позавчера, когда тут у нас такие эпохальные события, как прибытие первого китайского посла, происходит?» Но подобные немые претензии старого и опытного дипломата Иван уже научился отбивать своими выразительными взглядами из серии «Моя милость никогда не бездельничает, а занимается своими милостивыми делами, да и не вам мне за это выговаривать». В общем, итог устного и безмолвного диалога между начальником и подчиненным свелся к тому, что впереди всех ждет вагон дел, во время которого нужно окончательно подготовиться ко всем мероприятиям, что с этим китайским послом будут связаны. Вроде же про срок после новогодних празднеств речь шла, Иван потянулся почесать макушку, но вовремя отдернул руку. «Высокая политика», — меланхолично пожал плечами престарелый чиновник, — «у них там», — кивок в потолок, — «постоянно что-то меняется да пересматривается. Кажется, наших узкоглазых в очередной раз прижали островитяне. Они уже три южных провинции полностью оттяпали и, похоже, к осторожному перевариванию четвертой приступили. Вот и засуетилась цинская императрица. Не хотелось бы в новую войну вляпаться». Лудильщиков задумался над перспективами, во что такая дружба против японцев может вылиться. «У китайцев же высококлассных боевых магов толком нет, а боеспособность их армии – это скорее тема для анекдотов, чем объективный стратегический фактор. У них творческое мастерство в цене. Военный союз с такими себе дороже». Иван, правда, еще вспомнил про их новое великое небесное магическое боевое искусство, которое может внести свой весомый вклад в расстановку сил, но вслух говорить ничего не стал. Последующие три часа провели, разбирая детали грядущего дипломатического приема. Евстахий Порфирьевич, как оказалось, из Мистеевым был назначен за церемониал этого мероприятия отвечать. Ну как отвечать? Следить, чтоб никто не нанес по незнанию оскорбления какого китайской делегации. Так что после занятий с Лудильщиковым сей поджарый старичок пойдет донимать прочих замешанных в этой истории сотрудников министерства, что изрядно приподнимало нашему герою настроение. Не один он страдает, ведь что Иван, он хоть и наследный бо китайский, а во всех этих церемониалах тоже не силен, от слова совсем. Благо, что заранее договорились с той стороной перед собственно церемониями согласовывать их детали. Все же совсем разные культуры, точнее, с позиции китайцев у нас просто нет никакой культуры, и их долг, как образованных жителей Поднебесной, принести свет знания тем варварам, которые решили приобщиться к достижениям великой цивилизации. Еще примерно час обговаривали всякие детали, например, то, что для посещения китайского посольства отбирать служащих, у которых колени еще не закостенели. Во время китайской чайной церемонии сидеть полагается на собственных пятках. Хитрый старикан, конечно, пытался намекнуть, что Иван просто может вылечить всем нужным сотрудникам колени, но графа Лудильщикова как-то не прельщали такие методы использования его целительских навыков. Так что, закончив на сегодня с надобностями посольскими, он отбыл по своим делам. Первоначально у Ивана Лудильщикова на этот день было много чего запланировано, вот только он все в сторону отложил и поспешил в лабораторию. Очень уж волновался за сестренку, не хотел оставлять ее надолго одну. По возвращению наш герой застал Таю с Ксюшей какими-то притихшими. Как выяснилось, хвостатые проказницы вдвоем забрались в местную кладовую. Иван как раз не так давно позаботился о ее заполнении. Обходящий свои владения Игорь обнаружил их в опрокинутом бочонке из-под меда, перемазанных с головы до кончика хвостов. С умилением наблюдая за двумя взъерошенными проказницами, что, несмотря на произведенные безобразия, заскакали от радости, от того, что он все-таки пришел, Иван старался сдерживать наворачивающиеся слезы. Определенно, зря он того гада так быстро отпустил. Ведь Иван, целитель, он вполне мог обеспечить убийце сестры вечность, полную незабываемых впечатлений. «Ты знаешь, мы тут девочку и мальчика новых встретили, представляешь, зовут их Лилия и Тимур, они в магии хорошо разбираются, нам об этом Игорь рассказал. Девочка умеет строить смешные рожи, а мальчик что-то с железками делает», — вдруг выдала Тая. «Что ж, неудивительно, что находясь в одном комплексе, они пересеклись с разбуженными, только они какие-то странные», — поддержала подругу Ксюша, — занятые какие-то да неразговорчивые. Было видно, что хоть сестренка и участвует в разговоре, но интереса к посторонним людям не испытывает. Не тем ее мохнатая головка сейчас занята. «Девочки», — преувеличенно бодрым голосом заговорил Иван, — «так давайте с ними познакомимся, все вместе». Ксения предложение восприняла сдержанно, а вот Тая прямо извертелась вся, выясняя, чего же ей ждать от новых знакомых. Иван нашел Игоря, который суетился на кухне, и приказал отвести их к детям. Лилию они нашли в помещении, с зеркальной стеной. Она спокойно сидела на небольшой подушечке и, глядя в отражение, сосредоточенно примеряла себе одно лицо за другим. Игорь потянул Ивана за руку. «У нее, как и у всех участников проекта, есть свой комплекс упражнений по развитию». Не получив никаких новых распоряжений, к нему она и приступила на следующее утро после пробуждения, — доложил некроконструкт. «А на какое время рассчитан этот комплекс упражнений?» — решил уточнить Ваня. «Малый – на 12 часов, полный – 24. А спать когда?» — в удивлении вскинул бровь Лудильщиков. «Вместо сна каждые 6 часов предусмотрены восстанавливающие медитации. Их достаточно для отдыха, регенерации и восстановления маны. А где Тимур?» — поинтересовался Лудильщиков, уже догадываясь об ответе. «У Колбы с братом возится. Они, несмотря на анабиоз, могут общаться, вот они на пару что-то там модернизируют. Собственно, я за ними. Хочу познакомить их с сестренкой Таей, нормально познакомить, чтобы они могли проводить время вместе, общаться, играть. Дети должны оставаться детьми, пока есть такая возможность, а не быть этакими живыми големами». Игорь выслушал Ивановы планы, перевел взгляд на детей, снова на хозяина и молча глубоко поклонился. Тут Лилия закончила свое занятие и, вернувшись к реальности, обнаружила, что в помещении не одна. Подскочив, она тут же ошпарила Лудильщикова фанатизмом и обожанием и вытянулась перед ним по стойке смирно. «Вот, Лилия, познакомься, это Ксюша и Таисия». Ваня кивнул на стоящую за ним сестренку и лисичку, что уже в нетерпении нарезала круги вокруг них всех. «Они тоже дети, только временно заколдованы, и теперь уже к хвостатым девочкам. А это Лилия, она одна из детей, за которых я с недавнего времени несу ответственность. Надеюсь, вы сможете подружиться, а в дальнейшем стать одной большой семьей». Три пары глаз внимательно следили друг за другом, и если от сестренки веяло настороженностью, а от Таи заинтересованностью, то девочка-метаморф просто пылала решительностью. Складывалось ощущение, что его слова она восприняла как приказ и теперь обдумывала максимально эффективное его выполнение. «Я знаю, что внутри этой девочки, мы с Таей уже разговаривали», — вдруг объявила Лилия. «Здравствуй, Ксюша». «Привет, Тая». «Вот и чудесно». Ваня накинул на всех заклинание ментальной связи, чтобы можно было свободно общаться. «А теперь давайте к Тимуру, не дело продолжать общение без него». И все они дружной толпой направились в центральный зал. Но там мальчика обнаружить не получилось. Пропажа быстро нашлась в одном из складских помещений. Мальчик придирчиво осматривал какие-то детали. Заметив приближающуюся к нему делегацию, он вытянулся как солдат и выпалил: «Тимур, приветствует главу. А что ты делаешь?» — решил уточнить Ваня после того, как повторил ритуал знакомства. «Я побеседовал с братом, и он провел углубленную диагностику всех доступных ему систем. Тимур кивнул на деталь в своих руках. Вот сейчас заменю ее, и работоспособность центрального механического узла восстановится процента на 3. А как ты с братом разговариваешь? У нас личная ментальная связь с рождения имеется, и то, что он в настоящий момент является в большей степени машиной, а не человеком, этого не отменяет, пояснил Тимур, пока они в главный зал возвращались, а потом замер, и настраиваясь на общение с близнецом. Вдруг пара лампочек на центральной приборной панели замигала, а Тимур это откомментировал. Брат также приветствует главу и всех присутствующих. Минуточку. Иван своими силами постарался обнаружить рядом с ними еще один активный разум и подключить его в общую созданную им сеть ментальной связи. Думаете, не получилось? Да запросто. В головах тут же зазвенел странный голос с металлическим оттенком и нотками безумия. 804-й приветствует главу. МММ. Давай-ка и тебе имя выберем. Отреагировал Ваня на такое приветствие мальчика из машины. Отныне ты у нас будешь Мишей. В полной форме Михаилом. Новое наименование принято. Михаил приветствует главу. Ваня тяжело вздохнул. Уж очень много предвидится ему работы с этими детьми. В итоге весь следующий час Лудильщиков выжимал максимум из своих способностей ощущать эмоции окружающих, постаравшись наладить по-настоящему искренние отношения между детьми. Выяснилось, что отношения налаживать нужно было не только между Таей и Ксюшей с одной стороны и разбуженными с другой, но и между Лилией и близнецами. Хотя те и понимали друг друга с полуслова и даже без слов, между собой до этого особо и не общались, посвящая все свое время личному развитию. Убедившись, что общий диалог уже функционирует и без него, и запитав ментальную сеть маной с запасом, открыл недавно для себя и такую грань данного навыка, Иван, оставив детей под присмотром Игоря, улизнул по своим делам. Ну и потому, что в глазах непедагогично и предательски защипало. Очень уж радостно было видеть, как Ксюша под впечатлением от рассказов ребят о своей прежней жизни активно включается в общение, постепенно забывая о своих переживаниях. А ведь они все равно были, хоть сестренка и старалась их не показывать. Но куда такое от человека, что может эмоции считывать, спрятать можно. А вообще глава клана должен быть суров, как скала, и постоянно занят великими делами, ведь правда же. Через пару часов по лаборатории носилось четверо сорванцов. Точнее, один сорванец и три мохнатые бестии. Лилия приняла вид лохматый, чернобурый и зубастый. А вот в конце этой процессии замыкающим следовал Игорь, любимым пипедастром стирая пыль и присматривая, чтоб дети ничего не сломали да хвостами не посмахивали. А когда Иван домой наконец попал, на минуточку, забрать с кухни порции для Таи и Ксюши, да в двойном размере, он обнаружил послание от Хуан Бохэ, полномочного китайского посла в Российской империи. Послание доставил гонец, который все это время ожидал ответного послания под дверью дома. Хорошо, что мажордом догадался во двор внутренний его завести, чтоб на улице не маячил. Письмо было писано красной тушью по дорогой рисовой бумаги. В нем китайский мандарин извещал своего старинного друга и подопечного о желании видеть его у себя через день, в четверг, то есть, вот и славно складывается. Среда, она для излечения военных инвалидов у Ивана запланирована. Передав на словах свой ответ с гонцом, ибо мучиться и позориться с самостоятельным выведением иероглифов Иван не собирался, он забрал наконец еду для детей и перенесся назад в подземный комплекс. Опасался он пока Ксюху оставлять надолго, любую возможность взглянуть на нее использовал. И в эту минуту наш герой четко ощутил в эмоциях некроконструкта, в обычных условиях рациональных и бесцветных, нечто, что невозможно было перевести иначе, как радость. Глава, а можно мы будем в одной комнате спать? В одной комнате? Можно. А почему это вдруг ты стала меня так называть? Мне больше нравится, когда ты меня Ваней или братом зовешь. Ну, ты сказал ребятам тебя так называть. Сестренка хитро прищурилась, отчего ее хищная морда приняла лукавый и проказливый вид. Мне неудобно выделяться из коллектива. Вот что ты будешь с ними делать? Наутро поднялся рано. Сегодняшние занятия на целительских курсах отменялись. Сегодня среда, а значит, пришло время первого сеанса массового излечения военных инвалидов, которых генерал Сухомлинов по нескольким губерниям собирал. Да еще и Федоров на это действо пожалует, да не просто так, а в качестве его ассистента. А там еще и торжественное открытие, гости именитые и прочее. Хорошо хоть эту парадную часть удалось перенести на время после операций, чтобы люди смогли оценить результаты целительской деятельности, Они толпились в здании, мешая работе и нервируя персонал своей знатностью и известностью. Перед тем, как отправиться в госпиталь, конечно, заглянул к детям. Они накануне так и улеглись спать всей своей буйной компашкой, только Лилия вновь сменила облик на человеческий. Дрыхнут, сурки. Тихонечко прикрыл дверь, удалился в коридор, чтобы возможный шум из открытого на улицу портала не долетал до спальни. Пора хорошенько потрудиться. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 5 315 282. 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 37. Ловкость 44. Выносливость 133. Интеллект 91. Дух 72. Дополнительные характеристики. Удача 27. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 8. Музыкальный слух 4. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3600. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 15. Госпиталь встретил графа Лудильщикова деловой суетой. Персонал экстренно завершал последние приготовления перед намеченным массовым действом и первым действительно рабочим днем. Чтобы не отвлекать людей, занятых своим делом, Иван сразу отправился в кабинет к генералу. Тот уже был на месте, и не один. Тут уже пребывал невозмутимый Федоров, беседуя с тремя незнакомыми благообразными господами, менее именитыми, но весьма уважаемыми столичными целителями и одним хорошо знакомым некромантом, от которого гости, не считая высшего целителя, инстинктивно старались держаться как можно дальше. Тут же присутствовал щуплый молодой человек, молодое существо черт, называть человеком этого многорука получалось с трудом. Да Ксюшка в ее теперешней форме и то выглядит ближе к человеческому миру. Поздоровавшись со всеми и выяснив, что все уже готовы и люди ждут только главную звезду сегодняшнего шоу, то есть Ивана, Лудильщиков выразил полную готовность начинать ход сей момент. Сей момент не нужно, а вот через минут 20 будет в самый раз. Федоров поднялся. Пойдемте, Иван, я помогу вам подготовиться. Персонал на месте, начинаем по вашей команде, подхватил генерал. И вот он, первый пациент, капитан Дубасов. Представил привезенного на каталке мужчину средних лет Сухомлинов, решивший сегодня, очевидно, побыть распорядителем. Под Мугдином 7 непрерывных атак японцев со своей ротой отбил. Попал под близкий разрыв шрапнели. У капитана на теле от шрамов, казалось, живого места не было. Отсутствовал левый глаз, правый затянут бельмом, левая рука отсутствовала по локоть, а бедро левой ноги словно стесано топором было, и огромные, затянутые рубцами рытвины вместо мышц. Мужчину уложили на операционный стол. Первым делом Иван накинул на пациента сон, после чего принялся за самую тонкую операцию, за глаза. Для их изготовления санитары притащили тушку магического ястреба, а ну, как эта птица сможет оперируемым хоть на немного увеличить восприятие. Но первое, что сделал наш герой, подогнал глаз под нужный размер, использовав для этого плоть птицы. Руку преобразовал из конечности кабана, уже вполне себе рутинная операция, мышцы ноги, добавил немного новой плоти, а потом все зашлифовал конструктом большого лечения. Он, в отличие от среднего, позволял воздействие сделать точечным и растянутым во времени. Будет капитан много кушать и потихоньку исцелиться. Напоследок Иван убрал с тела все шрамы. Дополнительный расход маны, конечно, но если уж начал лечить, надо все выполнить качественно. А мана есть. По царскому распоряжению для лечения инвалидов разрешено было использовать накопители из государственного резерва. Очки опыта плюс 20871, проинформировала система по итогам 17 минут работы. Иван специально время засекал, чтобы прикинуть, насколько быстро у него процесс идет. Следующий инвалид. Морской офицер с подорвавшегося по неизвестной причине прямо на пирсе миноносца. И снова вепрь поделился конечностями, а большое лечение должно было в ближайшей перспективе вернуть пострадавшему пошатнувшееся здоровье. 10 минут и плюс 17311 очков опыта. Целительский конвейер начинал набирать обороты. Причем в течение всех операций рядом с Иваном находился Федоров. Подносил оптимально подходящие конечности, а когда это не мешало течению, по нескольку раз проходился по пациентам-диагностам и прочими сканирующими заклинаниями, приговаривая при этом: «Вот это интересно, Хаймэм, а вот тут уже видно эффект усиления от магического зверя и тому подобное». Часа через три сделали перерыв, после которого уже Иван наблюдал, как целители совместно с Многоруким раздавали больным его конечности. Зрелище рук, отпадающих, словно хвост ящерицы, конечностей, которые маги тут же пришивали пациентам, было фантасмагоричным, но познавательным. «Все, кончился наш Шива», — подытожил высший целитель, запуская в уникума диагностический конструкт. «Теперь на ближайшие полгода побудет обычным человеком. Новые руки далеко не сразу начнут отрастать». Обед для занятых целительством специалистов прошел прямо тут же, в госпитале. Он был кратким по времени, но весьма изобильным по содержанию. «Чтобы подкрепить ваши силы, господа», — похвастался генерал, «я заказал у Палкина самые лучшие их блюда». У Лудильщикова невольно в мыслях сожаление скользнуло, что Анри там больше не работает. Впрочем, вкус блюд и так был выше всяческих похвал. Ни один каюзак мастер своего дела на Руси. Пациенты, выбранные для сегодняшнего лечения, закончились только в районе 6 вечера. И вымотался Иван за это время несказанно. Но прибавка больше 800 тысяч единиц опыта за один день приятно грела душу, как и плюс один в характеристике дух. Правда, к сожалению, с последним пациентом все не закончилось. Ивану пришлось еще больше часа торчать в банкетном зале. Благо, что от него требовалось лишь небольшое выступление и номинальное присутствие в начале вечера. Со всем остальным прекрасно справлялся генерал. Следующий сеанс целительства только через неделю наметили. Заготовленных магических зверей они сегодня потратили как бы не больше половины. По крайней мере, хищных птиц, так точно всех. Теперь охотникам и звероводам время нужно, чтобы растраты восполнить. А еще Иван узнал немало нового из области применения зелья и ритуалистики в целительском деле. Те благообразные господа оказались воистину мастерами своего дела. А пока, Ваня во всеми раскланялся и побыстрее удалился. Разве что Федорова в его клинику по пути доставил. Тот тоже решил время в праздности не проводить и продолжить свои исследования. И вот Иван снова в своей тайной лаборатории. После доставки высшего целителя всего-то и понадобилось на пару десятков метров вниз переместиться. Чуть приоткрыв дверь в комнату, Лудильщиков с удивлением смотрел на мирно сопящих зверюшек. Что случилось? Несмотря на не такой уж поздний час, они попробовали вместе с Лилией и Тимуром по их базовой программе позаниматься, пояснил подошедший Игорь, вот и сомлели. Все же ребята к такому с рождения привыкшие, а девочки часов через 6 такого ритма от переутомления свалились и спят до сих пор. Как же ты дозволил? Опасно ведь, напрягся Иван, посылая с девочек по диагностическому заклинанию. Ничуть, успокоил господина некронокструкт, я во время их останавливал, не допуская вредоносных последствий. Убедился, что тут все в полном порядке. Следом проверил, как обстоят дела у ребят из машины. Лилия тренировалась, Тимур сосредоточенно возился в механизмах. Великое будущее его клана сейчас мирно сопело, разметавшись на своих перинках, тренировалось и работало. Вот и Ивану пора свою лепту внести и двигаться в китайское посольство. «Как хорошо, что ты пришел, Бо Ивань!» Лицо Хуана Бохэ просто лучилось симпатией и гостеприимством. Причем, судя по эмоциям, посол действительно был рад его видеть, хотя и не так сильно, как показывал. Он даже встал со своего места и сделал приглашающий жест. Лудильщиков постарался в китайской манере поклон изобразить, исполнив его ниже чем равному, все-таки представитель самой императрицы, но не сильно. «Ах, оставь эти церемонии!» – замахал руками китайский сановник. «Расскажи лучше, как ты здесь устроился. Насколько я помню, когда ты нас покинул, особыми богатствами хвастаться не приходилось». Беседа с подчеркнуто радушным послом длилась минут 10, в основном обсуждали самого Ваню да еще пекинские события. И тут Хуан Бохэ вдруг объявил, что очень сожалеет, что из-за намеченных дел не может сегодня уделить своему другу больше внимания, но надеется на дальнейшие теплые отношения. И крохотную, разрисованную драконами шкатулку Ивану вручил. Подарок. Если бы Лудильщиков сам перед началом беседы не преподнес послу целительский и даже чуточку омолаживающий амулет собственной работы, с вплетенным в него вампумом, можно было бы испытать неловкость. Правда, насчет собственного подарка были и кое-какие сомнения, как раз из-за вампума, как отреагирует посол, но тот принял подношение вполне благосклонно. «До свидания, дорогой друг», — попрощался китаец, совершенно неожиданно по-европейски пожав Ивану руку. «Ожидаю увидеть тебя через неделю в нашем посольстве на церемонии по случаю вручения российскому императору моих верительных грамот». Как оказалось, той шкатулкой подарки от китайского посла не исчерпывались. Вечером очередной китаец принес парадное церемониальное одеяние Бо Империи Цин, а в шкатулке оказался всего лишь небольшой листочек тончайшей рисовой бумаги с нанесенным на него рецептом волшебной краски для нанесения татуировок. Очень дорогой подарок, рецепт секретный. Только вот где взять время для его освоения, а может, детям поручить татуаж осваивать? И, глядишь, в арсенале его готового вот-вот народиться клана появится еще одна экзотическая специализация. Да и еще с китайской поездки у Вани в голове все время одна мысль крутилась, что если артефакты цинские не на бумаге рисовать, а попробовать прямо на коже вытатуировать, каков эффект будет? Вот теперь будет возможность проверить. А вот подаренное церемониальное одеяние нашего графа изрядно напрягло. Как бы с ним в дипломатический скандал не влететь. С одной стороны, он в составе российской делегации не должен выделяться из общих рядов. С другой, очень недвусмысленный подарок, показывающий, в каком виде ожидается официальное прибытие Болудильщикова в посольство Поднебесной. Решил посоветоваться с представленным к нему волей из Мистеева наставником. Да, дилемма получается. Евстахий Порфирьевич, выслушав Ивана, тоже призадумался. Пожалуй, стоит положиться на мнение его высокопревосходительства в этом вопросе. Чую, неспроста этот костюмчик вам подарили, ваше сиятельство. Вы на этот счет не волнуйтесь, время еще есть, докладную по этому вопросу я вот прямо сейчас составлю и на стол к Изместееву положу. А пока давайте-ка пройдемся по членам нашей делегации. Стариков с подагрой я из нее по вашему совету удалил. Вяземский Владимир Ильич, Иван сразу заинтересовался знакомой фамилией. Это ведь родственник Татьяны Вяземской, Владимир Ильич-то. Проявил свою осведомленность Евстахий Порфирьевич в этом вопросе. Если я правильно понял, о какой Татьяне идет речь, просто в роду их несколько, то это ее дядя. Вяземские вообще очень востребованы из-за своего семейного дара во всех государственных структурах. Конечно, согласно закивал Лудильщиков, кто же откажется от лишней порции удачи. Именно. А вечером в дом к Лудильщикову посыльный с пакетом из МИДа прибыл. В пакете же указание со ссылкой на самого Изместеева, что на дипломатический прием, который в четверг в резиденции китайского посла запланирован, граф Иван Лудильщиков должен в обязательном порядке явиться в китайском одеянии, но непременно с приколотым к этому наряду орденом Святого Георгия Победоносца. Впрочем, сам статут георгиевских наград предусматривал их обязательное ношение с любым видом одежды, так что это больше как напоминание на случай внезапной забывчивости было. Четверг. Совершенно неожиданно у Ивана организовался почти полностью свободный день. Обычно по четвергам Лудильщиков с самого раннего утра присутствовал на лекциях и семинарах в университете. Законы Российской империи, экономика всякая, а тут вдруг перед самым началом лекции профессор Спиридонов, который должен был ее начитывать, вдруг объявил: «Граф Лудильщиков, вас сию минуту в своем кабинете ожидает Вениамин Яковлевич Трусов, наш проректор по работе с курсантами». Пришлось идти. Проректор вызывал Ивана не по собственному капризу, накануне им пришла бумага с Певческого моста, в которой сам министр иностранных дел Российской империи затребовал некоего курсанта, графа Лудильщикова к себе в министерство на внеочередную практику. Хоть Изместеев и не прямой начальник для администрации университета, но фрондировать, идя ему наперекор из пустой прихоти, конечно же, проректор не собирался. А потому уже через час Лудильщиков сгружал у себя дома книги из списка литературы, составленного ему для самостоятельного изучения предметов. Проректор отпустил его с наказом проходить практику в таком важном заведении ответственно, на экзамены по окончанию курсов являться не забывать и в случае вопросов по дисциплинам смело обращаться к преподавателям и профессорам в частном порядке. В принципе, Иван в результате этого решения власть придержащих по знаниям не так уж и проиграет. У остального курса и так практика вскоре должна была начаться ближе к концу года, за то время свое он сможет использовать более оптимально. Что ж, раз уж давешняя договоренность с Изместеевым именно сейчас его от лекции освободила, надо с детьми время провести и обдумать как следует, как из машины Тимурова брата, близнеца вызволять, если он так с ней сросся. Дети, разумеется, по постелям не разлеживались, вскоре после того, как пришел, в коридоре, Мимо кабинета Ивана в подземном комплексе зазвучали их быстрые шаги. Что-то опять эти проказники затеяли. Впрочем, когда Иван решил последовать за ними, то обнаружил ребят в столовой, где все было чинно и благонравно. Те, кто о двух ногах, за высоким столом, как и Иван, расположились, а четверолапые да мохнатые за своими низенькими столиками неподалеку. Между детьми ходил Игорь, раскладывал приготовленную им же кашу. Ваня решил и сам отведать, чем же тут некроконструкт кормит. Пожелал всем приятного аппетита и принялся за манную кашу с изюмом и черносливом, запивая ее какао. Господи, да чего вкусно! С трудом оторвался от тарелки Иван и доверительно кивнул слуге, на что тот склонил голову в знаке признательности. Дети тоже завтракали с удовольствием, а то я так увлеклась вылизыванием тарелки, что на пол ее уронила. Лисичку пожурил, Ксюшу погладил и решил домой наведаться, еще сдобы у кухарки раздобыть. И, главное, вовремя заявился, тут же гость на пороге неожиданный да желанный. Создатель, меня отправил к вам старейшина Александр. 2 месяца из Бадыба добирался. Как Иван не вглядывался, не находил в стоящем парне ни следа раскосости и скуластости. Старейшина Александр, переспросил Лудильщиков, делая упор на имени. Мы решили, что наше прошлое, когда мы были чукчами, осталось в прошлой жизни. Теперь мы живем среди рассеян, значит, должны выглядеть, как они, и носить их имена, чтобы ничем не выделяться среди окружения. А тебя как зовут? Савва. Савва Бажов, создатель. В тоне посланца не было заискивания, но благоговение присутствовало в немалом количестве. Он что-нибудь поручил передать мне? Да. Сообщение, что наш народ будет всегда предан тебе, создатель, и еще вот это. Парень нагнулся и с усилием поднял рюкзак, который он за минуту до того положил на пол возле себя. На стол клади, Эмди, уж. Протянул Иван, глядя на самородки, тусклой горкой высевшиеся перед ним на столе. В сочетании с увесистым мешочком, полным золотого песка, пуда 3 весила передачка, не меньше. Зато никакой мешочник не упер бы твою поклажу. Пупок бы развязался. А что в бутылках? Зелье выносливости. Александр провел изыскание и обнаружил, что использование зелья ускоряет процесс приживления. Сказал, что семечко в каждом из этих зелий надо будет выдержать не меньше суток. Сначала в том, что в зеленой бутылке, а потом в прозрачной. «Какое семечко?» – спросил Ваня, уже подозревая ответ. «Вот». Савва суетливо полез за пазуху, вынул оттуда небольшой кисет, развязал шнурки, вытряхнул на ладонь. «Спасибо». С чувством выдохнул Лудильщиков. «Вот уж удружил ваш старейшина». Так удружил, и как он точно почувствовал, что оно нужно мне вдруг так срочно станет. Так Александр еще, когда был шаманом своего племени, мог пророчествовать, а после пребывания духом эта его способность еще усилилась. Бесхитростно поведал путешественник. Значит, говоришь, сначала в зеленой, да, сутки там, потом еще сутки в прозрачной. Шаман сказал, что тогда семечко за несколько недель сможет во взрослое растение вырасти. Правда, зелья после него потеряют всю свою силу и выносливость добавлять уже не смогут. Выносливость? Жалко, конечно, но не смертельно. Выносливости у нас и так пока достаточно, а вот то, что моя сестра сможет так быстро начать обратно в человека превращаться, то дорогого стоит. Не теряя времени, откупорил бутылку, поместил туда семечко растения метаморфа, оставив кицуне Савву отдыхать после долгой дороги в выделенной ему комнате. Поспешил к Ксюшке. Золото, правда, в свое внутреннее пространство убрать не поленился. Мелких отыскал в помещении, которое раньше точно роль гимнастического зала исполняло. Лисица, неведомая зверушка и мальчишка, развалившись на матах, сваленных в углу комнаты, с энтузиазмом впитывали слова рассказчицы, вышагивающей на мягких лапах перед ними взад-вперед по комнате. В ментале звучала сказка про дурака Ивана, дуру Маланью, старом дьяволе и семерых чертенятах. Вспомнил, как сам когда-то дарил сестренке книжку со сказками, среди которых была и эта. Чтобы никого не отвлекать, уселся тихонько в уголочке и тоже погрузился в сказочное действо. Пока слушал длинную сказочную историю, решил раньше времени не будоражить сестренку. Через 2 суток настоится семечко, тогда и сказать можно будет. А пока надумал снова заняться высвобождением детишек из колбы, благо свободное время для этого появилось. Тимур. Позвал он парнишку, который после прослушанной сказки все еще был мыслями где-то далеко. Как думаешь, можно ли твоего брата в текущих условиях от машины отсоединить? Что скажешь? Ребенок моментально собрался и задумался. Тут смотреть надо. Мы с братом только техническую сторону вопроса оценить можем, не биологическую. Тогда пошли вместе, комплексно ситуацию определим. Общение с машинерией, твоя с братом прерогатива. Я сам буду живой, телесной частью заниматься. А Игорь, если что, может стандартные операции по отключению твоего брата от машины выполнить. Покинув девчонок одних в комнате, шагнули сквозь портал в самое сердце лаборатории. Внешне там ничего не изменилось. Все так же горели магические светильники, превращая крохи маны в тусклый свет. Игорь отыскался тоже все там же, возле длинного ряда колб с детьми. Подготовил свои соображения, как доставать его брата будем. Вопрос Игорю и кивок в сторону Тимура, припавшего лицом к стеклу колбы с братом-близнецом. Рисковать сильно придется. Если, как он говорит, душа брата срослась с машиной, без последствий такое разделение не выйдет. Но дольше ждать уже становится опасным. Ресурсы на исходе, опять же, это срастание, оно же чем дальше, тем больше будет. Да, надо решиться. И вариант у нас к рассмотрению есть. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 6 218 118 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 37. Ловкость 44. Выносливость 133. Интеллект 91. Дух 73. Дополнительные характеристики. Удача 27. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 8. Музыкальный слух 4. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3650 3650. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 16. Команда по извлечению Михаила собралась в главном зале подземного комплекса. Решение, предложенное группой экспериментаторов, состоящее из нежити, самого мальчика, проживающего душой в машине, и его вполне живого брата-близнеца, оказалось своеобразным. В этой лаборатории много различных опытов проводили, в том числе по подчинению разума. Игорь принес со склада коробку, наполненную металлическими ошейниками. Рабские ошейники, данный эксперимент начинали на животных и на них же и закончили из-за бесперспективности. Некроконструкт достал ошейник и кольцо-перстень, идущие к нему в комплекте. Не видел ничего подобного в документах, удивился Иван, который хоть и бегло, но пробежался по всем проектам, документы по которым находились в подземном комплексе. Проект из неудачных. Документы давно в архиве, а он не здесь, пояснил Игорь. Сколько же еще тайн скрывает твоя голова, и где же это не здесь, содержащий архив и еще бог знает что еще. Ваня ехидно приподнял бровь. Мне не была предоставлена достоверная информация, но путем логических умозаключений. Отлично, поделишься этим позже. А теперь вернемся к нашей операции. Что именно делают эти артефакты? Иван активировал магическое зрение и стал рассматривать странную вязь рун. Сливает души хозяина и раба. Соединяют, буквально спаивают вместе. Но действуют только в непосредственной близости друг от друга. Это весь функционал. Поэтому проект и признали неудачным. Мда, Лудильщиков положил изучаемый ошейник на стол. Достал следующий. Размеры разные, излучения неприятные. Даже знать не хочу, из чего и как их делали. Господин Мудр, Игорь склонился в легком поклоне. Так что же именно вы предлагаете, господа? Тут несколько лампочек на приборной панели замигало, подавая сигнал. Ваня спохватился и к связи Мишу подключил, накинув ментальную сеть на всех присутствующих. Мы планируем сохранить целостность между моим биологическим телом и машиной с помощью связи этих артефактов. Тогда части души, находящиеся в разных местах, смогут продолжать нормально функционировать, прозвучал в головах голос механа мальчика. Брат сможет и в своем теле жить, и в машине частью души останется. А дальше мы что-нибудь еще придумаем, подхватил Тимур. Только, как я понимаю, ему от этого агрегата не отойти будет. Иван похлопал по стенке центральной машины. Конечно, но это приемлемые временные сложности, заверил Михаил. Ну раз приемлемые, тогда давайте приступать. Некроконструкт отправился сражаться с вентилями, клапанами и шлангами, а Тимур осторожно пристроил артефакт на шее у брата. Видно было, что подобный девайс на шее родного человека ему совсем не по нраву приходится. Да вот только вариантов других пока не наблюдается. Не переживай, мы ошейник позже в браслет с теми же свойствами переделаем, успокоил Иван паренька, а сам решил изучить, как закрепленный в одном из пазов машины перстень хозяина в работу включается. В диапазоне магического зрения легкое изумрудное свечение, исходящее от артефакта, душе мальчика, слитой с машиной, передавалось. Тут и ошейник зелеными всполохами пульсировать начал. Лудильщиков задумался, почему было не поменять местами артефакты, оставив на теле ребенка перстень, в машину браслет не вмуровать. Но и Тимур, и Миша в один голос встревоженно заявили, что так делать не следует. Ну не следует, так не следует. Каждый из участников эксперимента кругу по пятому проверил все, что только можно было проверить. Ваня ощутил себя самым бесполезным, непривычно в последнее время. Ничего, его время настанет, когда тело оживлять будут. Все, можно отключать, скомандовал Тимур, в волнении закусив губу. Новое пробуждение, несмотря на особенности ситуации, прошло штатно, только в этот раз отсоединять от машины пациента сразу не стали. Даже можно сказать, легче, чем обычно, опыт сказывается. Хоть Лудильщиков и не был уверен, что все, что они сделали, было произведено оптимально, ибо многие функции жизнедеятельности ребенка оказались все так же завязаны на местную машинерию. Сигналы к сердцебиению, к примеру, явно поступали из той части Миши, которая в машине осталась. Пока Тимур прыгал вокруг приходящего в себя брата, а Ваня сопровождал часть души ребенка, постепенно втекающую в тело, система вывесила новое оповещение. Наш герой решил глянуть. Ага, разом 1500 очков опыта, да еще и дух вырос на единичку. Ну и сверху уведомление о том, что он участвовал в создании новой формы жизни, механобиологической, и в этот раз не создал, а именно участвовал. Лудильщиков с удивлением обнаружил, как высоко оценивается опыт совместной работы. А главное, это достижение повышало для него вероятность успешного создания новых видов и форм жизни. Ну, как минимум для работы с лошадьми данное усиление полезным будет. Да и по очкам опыта то он ремонтировал коллег числом до полудюжины, тратя на это часы, а тут всего чуть-чуть вмешался, подправив процесс, и такие бонусы. Но это все лирика. Михаил окончательно пришел в себя, Игорь с Тимуром помогли ему из капсулы выбраться. Прямо тут в тазу водичкой окатили, обтерли, помогли одеться, учли предыдущий опыт. А то сам ребенок все еще ошалел, ресницами хлопал, да в конечностях путался. Но тут Лудильщиков ничем помочь не мог. Да и зачем? Паренек сам за следующие дни со своим телом разберется. На днях Иван проходил мимо Родиона, занятого изучением какого-то лабораторного агрегата. И явственно слышал, как Игорь на подобное посягательство на подотчетное ему имущество бормотал себе под нос: работает, не лезь. Вот и Лудильщиков решил не лезть. А вот ритуальных церемоний не избежать оказалось. Род превыше всего, жизнь за род и главу, и процедура снятия золотого лика, а дальше тщательная проверка новенького диагностическим заклинанием. Вердикт: организм функционирует, но как-то нетипично. Но как говорилось до этого, работает, не лезь. Ваня оставил братьев нормально пообщаться, а сам к девчонкам пошел. А там, Таисия мастер-класс проводит, как почесать себя за ухом задней лапой. Под ее чутким руководством две массивные зверюги стараются сохранить равновесие при столь сложной процедуре, да еще и в хвостах не запутаться. Морды сосредоточенные, языки вывалили, стараются. Иван сложился в беззвучном хохоте, разом оставляя далеко позади все напряжения текущего дня. Хорошо дома, среди семьи, даже если под землей находишься. Следующая неделя прошла на удивление спокойно. Учеба, работа в госпитале и в посольстве, присмотр за домашними, походы к мисс Хиггинс. Ваня без авралов и спешки успевал везде и всюду, даже атлетический комплекс разок посетил, да на массаже побывал. Разве что на сон времени не хватало, но это мелочи. Главное, что он умудрился за это время больше миллиона очков скопить, дух на 2 единицы поднял, интеллект, силу и ловкость на 1, а музыкальный слух – так и вовсе на все 4. И вот наступил четверг, день первого в Российской империи официального приема в первом в Российской империи посольстве Китая. Момент, к которому долго готовились сотни людей по обе стороны переговорного процесса, учитывая склонность представителей Поднебесной к массовости. Иван тоже готовился, читал, учил, даже экзамены сдавал своему личному наставнику-секретарю. Вон, Чин коллежского асессора пожаловали и разрешение вновь мундир носить, хотя от последней милости он не против был и отвертеться. После цивильной одежды мундир не очень удобным воспринимался. Так вот, четверг, вечер, дворец, приобретенный китайцами, снаружи преобразился настолько, что только взгляды на рядом стоящие здания позволяли уверить себя, что ты находишься все еще в Питере, а не в Пекине. Внутри изменения были столь же разительными, Иван словно вновь в запретный город вернулся. Обилие дерева, шелковые ширмы с журавлями да драконами, какие-то культовые сооружения при входе, и китайцы множество слуг, тихо скользящих вдоль стен, а еще божественные звуки флейты, накатывающие волнами откуда-то из глубины переплетения коридоров. Иван так заслушался, что чуть с шага не сбился, в длинных полах своего одеяния церемониального запутавшись. Евстахий Порфирьевич, шедший рядом, вынужден был под руку его подхватить. «Благодарю», — одними губами наш герой обозначил свою признательность, быстро оправился и двинулся дальше. По широченному коридору дошли до приемного зала, перекрываемого большими створками метров под 5 в высоту, которые плавно раскрылись при приближении российской делегации. Войдя внутрь, Иван отметил, что помещение, наверное, составляет половину от всей площади здания, или как минимум треть, если, конечно, их мастер-артефактор тут с пространством не поиграл. В дальнем конце зала на небольшом возвышении стоял искусно украшенный изысканный трон, на котором восседал сам Хуан Бохай, полномочный посол империи Цин. Делегация Российской империи замерла ровно на середине зала, после чего барон из Местиев двинулся вперед, а Иван, как переводчик, следом шагнул. Хуан Бохай со своего постамента степенно поднялся, шагнул навстречу, строго определенное по предварительному договору количество шагов. Тут все точно, как в аптеке, любой жест на что-то рассчитан, любое слово может громом пушек отразиться. Взаимное короткое приветствие. Иван пока не при делах. Из Местиев, пусть и с ощутимым акцентом, но на мандаринском диалекте речь произнес, а следом и китаец, по-русски. И главное, у обоих в эмоциях нет и грамма той торжественности, которую они так старательно изображают. Лишь сосредоточенность и стремление все произнести без ошибок, как у шкалеров, что у доски отвечают. Да и от остальных участников процесса, что китайских, что российские стороны, доносятся отголоски скуки. А потом китайский распорядитель церемонии дело в свои руки взял. Российскую делегацию проводили и рассадили за низенькие столики по правую сторону от посла симпатичные китаянки в национальных одеяниях. Не на циновке, на высокие подушечки, явно поблажку сделали непривычным иноземцам. Самому из Местиеву место определили на посольском возвышении, ну, и Лудильщикову, как официальному переводчику, местечко по правую руку от министра обеспечили. Только расселись, в зал еще одна делегация вошла, числом поменьше, чем российская. Во главе вновь прибывших наш герой с удивлением узрел своего любезного знакомого, сеньора Джакома. Новая порция приветствий, и третья сторона торжеств рассаживается напротив делегации россиян, а потом началась чайная церемония.